раскачивал Билл по лицу и по ногам лохматыми мягкими лапами, раздувал волосы. Тугой воздух ударял снизу в натянутый купол, зонт мелко дрожал. И это дрожание передавалось через ручку и ремень Владькиным ладоням. Иногда ветер делал плавный поворот и нес Владика по кругу. Словно хотел, чтобы Владик хорошенько разглядел дворы и улицы, по которым неслись вперемешку пятна от облаков и солнца. Прохожих было мало, и никто не смотрел вверх. Никто не видел, как мчится в беспокойном ветреном небе четвероклассник Владик Орешкин. А, наверное, это было красиво и немножко страшно. Наверное, с земли Владик казался крошечным, как тилька, будто он уцепился за пышный красно-желтый георгин, который ветер вырвал с клумбы и несет высоко над крышами, чтобы посадить на другом краю города. Потянулись большие дома и квадратные дворы, улицы с разноцветными автомобилями. Слева проплыла башня корабельного клуба с часами. Потом внизу оказались шумные кроны исторического парка. Там, под деревьями, прятались памятники и старинные бастионы с чугунными коронадами. Мягким ударом воздуха Владик развернуло. Он летел теперь спиной вперед, а за деревьями и крышами опять видел море. Оно было темно-зеленым у берегов и туманно-сизым вдали. И вся его громада, словно белым пухом, была усыпана пенными гребешками. Горизонт сливался с облачным небом. Что-то больно чиркнуло Владика по локтю и щелкнуло по зонту. Владик посмотрел вниз. Он летел над Боцманской слободкой. Раньше тут селились отставные матросы и боцманы с парусных кораблей, поэтому и получилось такое название. Домики в слободке, как и в старину, были маленькие, переулочки узкие, с горки на горку перебегали каменные лесенки-трапы. На крышах сарайчиков лежали лодки. Белые улочки сходились на крошечных площадях, посреди которых стояли столбы с фонарями или водонапорные колонки. Владик пролетал как раз над такой площадью. Он увидел, что внизу бегут двое мальчишек, и один из них на полной скорости целится из рогатки. Щелк! Снова ударил по зонту камешек. А если пробьет? Нет, не пробьет. Через несколько секунд Владик будет уже далеко, пускай стреляют в пустое небо. Да, но зачем они стреляют? Что он им сделал? Летит человек, никого не трогает, а по нему трах-трах, как по вражескому самолету. Бывают же такие люди. Если кому-то хорошо, они обязательно стараются навредить, испортить. Летом ребята на площадке сделали теннисный стол, а в соседнем дворе нашлись два типа, ночью подобрались и разломали. Их спрашивают, зачем? А они, а чё? Так просто. Вот и сейчас. Так просто. Чем Владик им помешал? Ладно, он уже пролетел. Но он-то пролетел. А они там ходят, как победители. Постреляли, даже попали два раза. У Владика мурашки пошли по спине от обиды. Нет, если он пролетит мимо, значит, он трус. Владик резко нагнул зонт и спикировал в переулок с низкими белыми домиками, которые до половины терялись в цветущих мальвах. «Я драться первой не начну», — успокоил он себя. «Я просто скажу этому стрелку, что ты за человек такой? Что я тебе сделал плохого?» Владик свернул зонт, поправил очки и шагнул из переулка на заросшую сурепкой площадь. Двое мальчишек мчались к нему. Они оказались маленькими, классы из второго. Это добавило Владику храбрости, а мальчишкам наоборот. Но они разогнались и остановиться сразу не могли. Один белобрысый, тощенький и ловкий, вильнул в сторону и сразу умчался в переулок. Второй, тот, что с рогаткой, оказался не таким юрким. Он был в длинных, похожих на мешок с лямками штанах, и путался в них на бегу. Он почти налетел на Владика, и тот ухватил его за лямку. Притянул к себе, потом отодвинул, на расстояние прямой руки и, не отпуская, сказал: «Пострелял? Или еще будешь?» Мальчишка был курчавый, темно-рыжий и большеухий. Он смотрел испуганно и сумрачно. «Ну чё, пусти!» — хныкнул он. «Дай сюда рогатку», — сурово сказал Владик. «Ну чё?» «Кому говорят?» Рыжий стрелок бросил рогатку Владику на сандалии. Тот наступил на нее. Полюбовался насупленным пленником и неторопливо начал. «А теперь скажи». Глаза у мальчишки вдруг изменились. Они стали радостными и смотрели мимо Владика. Владик оглянулся. В двух шагах ухмылялся второй мальчишка, тот самый, белобрысый беглец. А рядом с ним стояла девчонка, ростом с Владика, хмурая и решительная, с короткими темными волосами и цыганистыми глазами. Ветер трепал на ней бело-синий клетчатый сарафанчик, подпоясанный флотским ремнем. Ремень висел на девчонке косо, по-ковбойски. На нем болталась обшарпанная пистолетная кобура без крышки. Из кобуры торчала рогатка. Девчонка расставила крепкие коричневые ноги и сказала Владику: «А ну, отпусти ребенка!» Владик отпустил. Дело принимало нехороший оборот. «Чего привязался к маленькому?» — поинтересовалась девчонка и наклонила к плечу голову. «Я привязался!» — воскликнул Владик и удивился, какой тонкий у него голос. «Он же сам первый! Кто его просил стрелять?» «А зачем летел?» — дерзко отозвался рыжий стрелок. «Как это? Летел?» — строго спросила девчонка. «Очень просто. Зонтик раскрыл и летит, да еще ногами болтает». «Я тебе мешал, да?» — сказал Владик. «Летел, никого не задевал». «Нечего летать над нашей улицей», — сказала девчонка. «Если каждый будет здесь летать, тогда что?» «Над вашей?» — возмутился Владик. «Вы ее купили, да?» «Он летел и все высматривал», — подал голос белобрысый. «Ника, он шпион». «Дурак ты», — сказал Владик. Девчонка Ника прищурилась. «Ты поругайся, поругайся еще при детях. Матвейка, возьми». Она зачем-то сняла ремень с кобурой и протянула белобрысому, а Владику сказала: «Зонтик-то отдай, вон ему», и показала на стрелка. «Зачем это?» — опасливо спросил Владик. «А ты что, с зонтиком драться будешь?» «Я с тобой драться вообще не буду», — торопливо сказал Владик. «Не хватало еще с девчонкой». Ника опять прищурилась. «А девчонки кто? Не люди?» «С вами драться никакой пользы», — хмуро объяснил Владик. «Если такую, как ты, отлупишь немного, все кричат: ах, девочку обижает. А если от девчонки случайно синяк заработаешь, сразу ха-ха-ха, его девчонка отлупила». «Меня ты не отлупишь», — деловито разъяснила Ника. «А про синяки можешь рассказать, что геройски дрался с кучей хулиганов. Их у тебя много будет, синяков-то. Костя, возьми у мальчика зонтик, да не сломай, чужая вещь». Владик ощутил в суставах противную слабость и почти без сопротивления отдал зонт рыжему Косте. Но Ники жидким голосом сказал: «Ненормальная, не буду я драться». «Куда ты денешься? Сними очки». «Зачем? Я же тебе их раскокаю». Владик слегка разозлился. «Какая храбрая! Без очков я тебя и не увижу». «А, ну ладно, я тебя по ним стукать не буду». С этими словами Ника коротко размахнулась и крепко тёкнула Владика острым кулачком в грудь. В кармане что-то хрустнуло, в кожу на груди впились иголки. Владик вскрикнул, зажал карман ладонью и, роняя слезы, кинулся в переулок. «Скорее, скорее, дурацкие запутанные улицы, не поймешь, куда бежать. А вот знакомая лестница. Иголки колют не только грудь, но и бока. Это от быстрого бега, от скорости, при которой трудно дышать. Еще поворот, и Таганрогская улица, узкая, старая, с потрескавшимися плитами тротуаров. Сандалии по ним лупят, как пулемет. Наконец, дверь под вывеской, стеклодувная мастерская номер 2, ступеньки в полуподвал. Растрепанный мастер с клочками волос на висках и вороньим носом сердито встает из-за стола со склянками. Воздуха уже совсем нет. Сердце прыгает где-то в горле, и нельзя ни дохнуть, ни крикнуть. Можно только сипло выдавить. Тилька разбился.